Глава третья. «Что я делаю?» Именно это кричал мой внутренний голос. Но я его не слушала и не узнавала себя. Или это все новогоднее безумие, или стресс. Сердце колотилось так сильно, что я едва слышала шум за окном. Фейерверки взрывались яркими вспышками, окрашивая комнату в синие и золотые тона. Но я не могла отвести глаз от странного незнакомца. Его губы были близко, теплые и мягкие после поцелуя у двери. «С Новым годом, Юля!» Ответила на поцелуй инстинктивно. Руки легли на крепкие мужские плечи, пальцы впились в его кожу. Это было неправильно. Я пришла сюда к Антону, к своему слонику, а теперь целовалась с незнакомцем. Но его губы были такими уверенными, такими жадными, что все мысли о предательстве утонули в волне тепла, разливавшегося по телу. Саша отставил свой бокал и обнял меня за талию, прижимая ближе. Его тело было горячим, мускулистым, подтянутым. По коже велись узоры татуировок. Через тонкую ткань домашних штанов я чувствовала, как он возбужден. Пальцы скользнули по его спине, ощущая рельеф мышц, гладкую кожу, еще слегка влажную после душа. Он пах шампунем и чем-то мужественным, своим. Не тем парфюмом, которым пользовался Антон. Этот запах кружил голову, заставлял забыть обо всем. «Господи, да что со мной такое? Я готова отдаться первому встречному мужику лишь потому, что он такой наглый и напористый». «Какая же ты сладкая!» Его дыхание обжигало шею, а Саша целовал, засасывая нежную кожу, прижимая меня к себе еще плотнее, а внутри меня уже пульсировало возбуждение. «Безумно сладкая девочка!» Антон никогда не говорил таких слов, никогда не целовал меня так жадно. Что вообще произошло? Почему я попала в номер не к тому мужчине? Что с Антоном? Вопросов было много, но именно в этот момент мне было все равно. Саша был здесь, реальный, и его глаза горели таким голодом, что я почувствовала себя желанной по-настоящему, дико желанной, не тайной любовницей, а женщиной, которую хотят прямо сейчас, которую берут здесь и сейчас. Как же мне этого не хватало! Сама впилась в губы Саши. Его язык скользнул в мой рот, практически насилуя его, но от этого свело внутренние мышцы ног. Мои руки поднялись к его волосам, темным, густым, еще влажным, запутались в них пальцами, притягивая его ближе. Руки Саши медленно скользнули вниз по моей спине, расстегивая молнию. Ткань платья мягко соскользнула с плеч, и я вздрогнула. Не от прохлады ночного воздуха, а от того, как жарко стало внутри. Платье упало к ногам. Он отступил на шаг, и его взгляд прошелся по мне так, будто впервые видел. Желваки на скулах напряглись, дыхание стало тяжелее. «Какая ты!» — выдохнул он хрипло, будто слова жгли горло. Пальцы коснулись тонкого кружева на груди, обвели чувствительную кожу, и я задохнулась от острой, почти невыносимой волны. Это было безумием, но я хотела именно этого. Почувствовать, как мужчина теряет голову из-за меня. В следующую секунду он одним движением освободил меня от остатков белья и прильнул губами к обнаженной коже. Жадно, властно, оставляя горячие следы поцелуев и легких укусов. Я выгнулась, вцепившись пальцами в его волосы. И выдохнула протяжный стон. «Саша!» Он не останавливался. Губы, язык, зубы. Он делал все, чтобы довести меня до дрожи. Потом опустился ниже, целуя живот. И каждая новая точка касания отдавалась внутри сладкой судорогой. Я чувствовала, как тело предает меня. Как тает. Как становится податливым и горячим. Кружево последних преград затрещало в его руках. Я вскрикнула, Не от боли, а от того, как точно и уверенно он нашел самое чувствительное место. Пальцы скользнули туда, где я уже не могла скрыть, насколько сильно его хочу. «Посмотрим, насколько ты моя девочка», — прорычал он мне в кожу. Ноги подкашивались. Он подхватил меня на руки, донес до кровати, бросил на простыни. Я видела, как он сбрасывает одежду. Видела его, напряженного, готового, огромного. И на миг забыла, как дышать. Ботильоны полетели в сторону. Он снова навис надо мной. Губы нашли грудь, язык дразнил соски, а рука скользнула вниз. Туда, где я уже была на грани. «Какая ты мокрая! Черт, ты меня убиваешь!» Пальцы нашли ритм. Сначала медленно, потом настойчивее, точнее. Я выгнулась, вцепившись в простыни. Он знал, куда нажимать, где задержаться, где ускориться. Второй рукой он не отпускал клитор, и я чувствовала, как оргазм подступает огромной, неудержимой волной. Когда он накрыл меня губами, там, внизу, я потеряла остатки контроля. Второй оргазм накрыл внезапно и жестоко. Я кричала, дрожала, цеплялась за него, пока тело не обмякло. Он поднялся, вытирая губы тыльной стороной ладони, и усмехнулся нагло и довольно. «Вижу, твой слоник тебя совсем не баловал». Я все еще тяжело дышала, но внутри вспыхнул вызов. «Это все, на что ты способен?» Его глаза потемнели. «У девочки есть характер. Давай посмотрим, как ты кусаешься». Я медленно облизала его пальцы. Те самые, что только что были внутри меня. Он зарычал, схватил меня за волосы, и я почувствовала, как он снова на грани. Опустилась ниже, целуя его грудь, живот, дорожку волос. Дошла до того места, где он был твердым и горячим. Обхватила рукой, провела языком по головке, взяла в рот. Сначала осторожно, потом смелее, глубже. Он стонал. Направлял мою голову, и мне нравилось, что он теряет над собой власть. Но вдруг Саша остановил меня. Сильными руками поднял, развернул и бросил на кровать. «А теперь, сладкая, будет все по-взрослому». Поставил меня на четвереньки перед собой. Шлепнул по ягодицам, отчего я вскрикнула и от предвкушения прикусила губу. «О, да, я точно сошла с ума». Но мой внутренний голос уже молчал и не кричал о морали.